Негостеприимность. 17 лет. Теннесси. «Милли!» Говорит папа, вынув наушники и поставив на паузу очередной подкаст по истории, который слушает на телефоне. «Давай сходим погуляем с майором». Вечер перед первым школьным днем. Первым днем выпускного учебного года. Час назад мы поужинали и теперь сидим в гостиной. На экране телевизора состязаются три участника викторины «Джеопарди». В американской телевикторине «Джеопарди» ведущий зачитывает ответ, а участники должны сформулировать к нему вопрос. Я переписываю расписание занятий, которое утром получила по электронной почте от школьного консультанта к себе в дневник, рядом с рисунками линеек, яблок, перьевых ручек. Мама гладит белье и рассеянно бормочет себе под нос ответы на телевикторину. Вернее, вопросы к ним. Мысли ее заняты тем, как одеться завтра. У нее первый день работы в начальной школе Ист-Ривер. Можно подумать, о раве ребятишек есть дело до того, с чем учительница надела легкий хлопковый блейзер с черными брюками или с юбкой. «Сейчас принесу поводок». Я откладываю дневник на кофейный столик. На улице влажно. Воздух так и кишит насекомыми. Август пахнет барбекю и жимолостью. На папе футболка с надписью «Ракосанс», спортивные шорты и дурацкие шлепанцы. А я накинула поверх майки кардиган и надела джинсовые шорты и потрепанные конверсы. Прозвище 187-го полка 101-й воздушной десантной дивизии США, полученное во время Корейской войны от японцев. Мы идем по улице вдоль квартала. Папа держит поводок и молчит, пока мы не доходим до общественной зоны отдыха нашего района. Столики для пикников, несколько угольных грилей, детская и баскетбольная площадки на южном берегу водосборного пруда. Папа толкает меня локтем и интересуется. «Готова к завтрашнему?» «Если скажу, что не готова, ты мне позволишь прогулять?» Папа лукаво улыбается. «И не мечтай!» «Тогда в полной боевой готовности. Он обнимает меня за плечи, как раньше, когда все еще было хорошо. Вернемся домой, побудь часик с мамой. Может, поломаете голову над новым пазлом?» Сколько я себя помню, где бы мы ни жили, у нас на отдельном столе в столовой всегда был разложен какой-нибудь пазл. Цветы, пейзажи, коты в шляпах, гамбургеры со всеми ингредиентами, замок спящей красавицы из Диснейленда. И все это на тысячу кусочков. Обычно мы садимся за пазл втроем, когда назревает семейный совет. Или порознь, когда есть настроение. И так пока не закончим. А как закончим, покупаем новый пазл из тысячи кусочков и принимаемся за него. Бессмысленное занятие. В духе Сизифа. Я со вздохом говорю папе. «Я устала. Завтра будет насыщенный день». «Часик-то найди». «А если я не хочу?» Папа дергает поводок. Майор останавливается. Солнце клонится к горизонту, но еще светло, и я вижу, какое у папы огорченное лицо. «Что между вами творится?» «Ты не поймешь», — думаю я. Но отвечаю — «Ничего». Папа качает головой. «Меня годами успокаивало то, что вы с мамой так близки. Особенно успокаивало, когда я был в отъезде. А сейчас вы почти не разговариваете. Не помню, когда ты последний раз ее обнимала». «И я не помню. Просто я взрослею. У меня это выходит так небрежно, что папа хмурит брови. И больше не нуждаюсь в маме каждую минуту». «Может и так. Но отношения с близкими людьми нужно поддерживать. А ты с некоторых пор совсем не стараешься». «Ага, ну да, я была не в себе». Я скрещиваю руки на груди. Можно подумать, мой отец, кадровый военный, у которого за плечами уже 20 лет службы, не распознает защитной позы. Месяца через два после похорон Бека папа вдруг уехал по какому-то загадочному делу. «У него встреча в Вирджиния-Бич», — объяснила мама, когда я вышла из своей комнаты и спросила, где папа. Мама сидела за кухонной стойкой и составляла план уроков для учителя, который взял ее класс до конца учебного года. вернется к ужину. Я тогда еще удивилась. А что это мама не поехала с папой? Теперь-то я понимаю. Мама не решилась оставить меня одну дома. Я была в депрессии и вовсе не в романтизированной, как в фильмах или книжках. Я существовала будто под тяжелым шерстяным одеялом. Чувства притуплены, мысли как в тумане, эмоции острые и непредсказуемые. Слишком встревожена, чтобы сидеть на месте, слишком взбудоражена, чтобы спать, и злилась я не меньше, чем грустила. Меня внезапно заклинило на том, что я смертна. Я все думала, ведь Бэк был таким здоровяком, сама жизнерадостность. Если у него внезапно остановилось сердце, кто обещает, что мое не засбоит, пока я пытаюсь как-то залечить его, израненное горем? «Попьешь со мной чайку?» — спросила тогда мама, откладывая план уроков. Я помотала головой. И зря. Повело так, что меня качнуло. Мама забеспокоилась. «Что ты ела на завтрак?» Я не помнила, чтобы вообще ела, пила воду или делала зарядку. Не помнила, когда последний раз спала дольше 2 часов подряд или выходила на дневной свет. Я уже неделями не открывала дневник, не красилась, не разговаривала с Мэйси, школьной подругой, и целую вечность не писала Энди и Анике, подружкам, которые у меня были раньше, в Колорадо-Спрингс. Родители настояли, чтобы я посещала психотерапевта, лучшего в штате специалиста по работе с горем. И сами они очень старались меня поддерживать, хотя тоже горевали. Но мой парень умер, и от меня остался лишь призрак. «Хлопья!» — соврала я. Мама встала и пошла рыться в буфете. «Сварю суп». «Не хочу я суп». «Тогда сделаю смузи», — объявила мама и извлекла блендер. Я отстраненно наблюдала, как она режет банан, как вынимает из холодильника кокосовое молоко. Потом мама открыла морозилку и извлекла пакет замороженной клубники, а та покоилась рядом с 3 килограммами крафтового мороженого. Вот тут мама с шумом втянула воздух, захлопнула дверцу морозилки и забыла про клубнику. Потом медленно повернулась ко мне. Понять, успела ли я увидеть злосчастное мороженое, оценить, как я это перенесу. Мороженое я увидеть успела. И это было непереносимо. В тот день, когда доставили это мороженое, Бэк, который мне его и отправил, перестал существовать. Я рухнула на пол. Мама кинулась ко мне, обняла, и я ей позволила, хотя мы не прикасались друг к другу с того официального объятия, которое полагалось на прощании с Бэком. Мама виновата. Не в его смерти, нет, не в этом, а в моем потрясении, в невыносимых мучениях. Всю мою жизнь мама твердила про родственные души, про то, как мы с Бэком будем жить долго и счастливо. Я никогда не сомневалась в своей судьбе, в своем счастливом предназначении. Бэк принадлежал мне, а я ему. И как мама вообще посмела убедить меня в том, что мы будем жить долго и счастливо? Я рыдала на полу кухни. Когда я, наконец, взяла себя в руки, мама вместо смузи приготовила домашнее брауни. Мы съели его прямо с противня. Брауни получилось маслянистое и слегка сыроватое. Именно такое, как я люблю. Мама вместе со мной ела кусочек за кусочком, а я спрашивала себя. Может, когда-нибудь я перестану ставить ей в вину то предсказание 20-летней давности? В тот вечер папа вернулся домой и привез 3-месячного щенка Пойнтера с купированным хвостиком, мокрым носом и большими лапами. Щенка я назвала Майором. Он был как лучик света в эти темные, мрачные месяцы. И вот теперь папа наклоняется и чешет Майору макушку. Пес виляет хвостом. Он такой милый, такой ласковый. У меня есть подозрение, что обо мне папа в последнее время такого сказать не может. От беспокойства морщины у него на лице стали глубже, и седина на висках заметнее. Песочно-русые волосы уже не скрывают ее. На лбу залегли тревожные складки. Можно подумать, папе мало забот на службе, с мамой, с Конором и Берни. Еще я добавляю ему переживаний. «Милли, тебе нужно общение», — говорит папа. «Знакомство. Да, жизнь Бека закончилась, и это ужасно, совершенно ужасно. Но тебе надо двигаться дальше. Он бы этого хотел. Сама прекрасно знаешь. Я часто-часто моргаю, чтобы отогнать слезы. Папа дергает пса за поводок, потом берет меня за руку и мягко тянет за собой. Мы медленно идем дальше, а на улицу спускается вечер. У папы два основных режима — мирный и боевой. Дома со мной и с мамой у него почти всегда включен мирный режим. Папа расслаблен, умеет слушать, умеет смешить. А вот когда начинаются разногласия, или приходит беда, или вот, как сейчас, тогда включается боевой режим. Папа собран, сосредоточен, никаких соплей. «Я хочу, чтобы завтра в школе ты постаралась как следует», — говорит он, когда мы подходим к дому. «Я всегда стараюсь как следует». «Это правда. Еще в начальной школе я была отличницей с доски почета. В прошлом семестре с головой ушла в учебу и впервые получила высший балл». «Я про общение», — поясняет папа. «Улыбайся, заводи беседы, заведи друзей». «Но это будет как...» Я едва не произношу, как начать с чистого листа, но папе это от меня и нужно, чтобы я начала с чистого листа. Он хочет, чтобы я вылупилась из кокона, в котором прячусь с самого ноября. Хочет, чтобы я расправила крылья в этом новом, негостеприимном мире. Он не понимает. Для меня начать с чистого листа — все равно, что бросить Бека. «Будет как что?» — переспрашивает папа. «Будет очень трудно». «Трудно не означает невозможно». Он ободряюще толкает меня плечом. «Именно трудности делают нас лучше». Вот и наш дом. Мама с бокалом вина сидит на крыльце в кресле-качалке. Их там два. Видит нас. Машет. Папа улыбается и машет в ответ. Майор виляет обрубком хвоста. «Посмотри на мою семью», — говорю я Беку. «Стараются держаться. Им это вполне удается». Глядя в землю, я отвечаю. «Постараюсь. Завтра постараюсь завести друзей».